И все увидели испуганного, истерзанного миссионера, стоявшего между лейтенантом и сержантом, и Мэллоу, который молча ожидал, когда соберутся офицеры. Тех привел Твер. Началась беседа. Был отчитан лейтенант. Были заданы вопросы миссионеру. Послышались вопли собравшейся у корабля толпы коррелианцев. Преподобный Парма стал взывать к милости. Мэллоу поднял бластер, а миссионер, которого поволокли прочь из каюты, воздел руки к небесам в последнем проклятии. При этом что-то резко вспыхнуло и погасло. Далее последовала немая сцена. Офицеры, замершие от ужаса, Твер, зажавший руками уши, Мэллоу, спокойно опустивший бластер. Дали свет. В зале стояла гробовая тишина. Мэллоу, живой теперешний Мэллоу, продолжал свой рассказ. Как видите, внешне все происходило именно так, как было изложено представителями обвинения. Позволю себе, однако, краткое замечание. Поведение Джейма Твера на протяжении всего инцидента подтверждает, что он действительно получил религиозное образование. В тот же день я указал Тверу на кое-какие странности в случае с миссионером. Я спросил его, откуда, по его мнению, мог взяться миссионер в том практически безлюдном районе Карелии, где находится космопорт. Спросил его и о том, откуда взялась гигантская толпа народа, когда ближайший населенный пункт находится не менее чем в 100 милях от космопорта. На эти моменты следствие, кстати, никакого внимания не обратило. Отмечу еще кое-что. Например, у меня вызвалось серьезные сомнения сама личность преподобного Джорда Пармы. Миссионер из Академии, рискующий жизнью, нарушая как наши, так и коррелианские законы, разгуливает по планете в новенькой, с иголочки сутане, не оставляющей никаких сомнений в том, что он священник. Что-то тут было не так. Тогда я предположил, что миссионер – невольный соратник командора, пытающегося использовать его для провокации военного конфликта. Следствие обошло стороной тот момент, что уже одним только этим могли быть оправданы мои действия. Мне пытались доказать, что безопасность корабля, команды, выполнение данного мне задания не стоили жизни одного человека, в то время как его все равно убили бы, с нашей помощью или без нее. Мне говорили общие фразы о чести Академии, которые я должен был сохранить во имя нашего доброго имени. По непонятной мне причине, следствие совершенно отказалось от выяснения личности самого Джорда Пармы. Не было представлено никакой информации о нем, где родился, где учился и тому подобное. А это очень важно, и именно этим и могут быть объяснены многие неувязки в инциденте. Следствие не представило никакой информации о личности Джорда Пармы по одной простой причине. Оно не могло ее представить. Никакого Джорда Пармы нет и никогда не существовало. Из вышеизложенного следует, что судилище надо мной является грандиозным фарсом, сфабрикованным по делу, которого на самом деле не существует. Мэллоу пришлось сделать паузу и подождать, пока взбудораженный зал затихнет. Когда вновь стало тихо, он спокойно продолжил. «Мне хотелось бы, господа, еще на несколько минут задержать ваше благосклонное внимание на одном единственном кадре видеозаписи. Он скажет сам за себя. Прошу вас, Джаэль». Огни погасли. В пустом пространстве посреди зала вновь возникли фигуры участников событий на Карелии. Призрачная восковая иллюзия. Офицеры, замершие в страхе. Бластер в руке Мэллоу. Слева преподобный Джорд Парма в отчаянии воздевший руки к небесам. Упавшие рукава сутаны обнажили его худые руки по локоть. От предплечья миссионера исходило непонятное, неяркое свечение, которое при предыдущем просмотре записи выглядело короткой вспышкой. «Обратите внимание на свечение, идущее от руки миссионера», — раздался в темноте спокойный голос Мэллоу. «Джаэль, дайте увеличение». Последовал ряд щелчков, и в воздухе не осталось ничего, кроме увеличенной во много раз руки миссионера. Свечение исходило из трех букв К, ТП. Это разорвал темноту и тишину голос Мэллоу. Особая разновидность татуировки, джентльмены. При обычном освещении она не видна, и сейчас мы видим ее только потому, что во время записи моя каюта освещалась и ультрафиолетом. Должен признать, это исключительно примитивный способ идентификации агентов, но в Карелии, где в свете нет ультрафиолета, он работает просто превосходно. Даже на нашем корабле это было замечено случайно. Может быть, присутствующие уже догадались, что означают эти три буквы КТП. Джордж Парма неплохо владел лексиконом священника и сыграл свою роль превосходно. Где он этому научился, трудно судить. Но КТП означает «Карелианская тайная полиция». Дальше Мэллоу пришлось до предела напрячь голосовые связки, чтобы перекричать взревевший зал. «Последнее я могу доказать с помощью ряда документов, привезенных из Карелии, которые, если возникнет необходимость, я готов передать совету. Так позвольте же спросить, господа, где же тогда состав преступления? Мне было повторено десятки раз, что я должен был всеми силами стараться спасти жизнь миссионера вопреки законам, пожертвовать своей миссией, кораблем и самим собой ради чести Академии. Ради кого? Шарлатана? Шпиона? Мошенника? Ради тайного агента карелианской разведки, облачившегося в священную сутану, разглагольствовавшего на языке благочестивого служителя веры, который он выучил где-нибудь на задворках Анакреона? Должны ли были Джоран Сад и Публис Манлио заводить меня в эту подлую и мерзкую западню?» Голос его потонул в реве публики. Зрители рванулись к Мэллоу, подняли его на руки и поднесли к креслу мэра. Через раскрытые настежь окна ему было видно, как к площади бегут новые и новые тысячи горожан. Мэллоу оглядывался по сторонам и искал взглядом Анкара Джаэля, но так и не смог отыскать его. Постепенно беспорядочные крики толпы переросли в ритмичное скандирование. Могучий хор повторял одно и то же. «Слава Мэллоу! Слава Мэллоу! Слава Мэллоу!»